Меня переполняет злость. Суки, решили показать, кто в доме хозяин. Сейчас я вам устрою. Наверняка за местом следил наблюдатель. Магическую вспышку было видно даже невооруженным глазом. Значит, в докладе будет указано, что заряд сработал. Иду обратно в отдел правосудия. Архимаг кабинет не покидал, наверное, ждет доклада. Сейчас будет тебе доклад. На ходу активирую заклинание антимагии на арбалетный болт. Теперь оно готово сработать с новой силой. Мои накопители интенсивно накачиваются магией, на случай нового нападения. Ставлю дополнительную команду в защите. Если в накопителе останется менее 1% энергии, закинуть меня порталом в пустошь. Не знаю, куда и в каком виде попаду в итоге, но лучше так, чем сдохнуть. Хотя я не сдохну, сознание уйдет на любой из доступных мне уровней. Только тело терять не хочется, если можно еще пожить. Охранник у дверей пытается меня остановить. Ну уж нет, теперь моя очередь. Вырубаю его ударом под дых. Охранник с выпученными глазами, широко разевая рот, падает на землю. Поскольку никто такой наглости не ожидал, подмоги нет поблизости. До кабинета Регувара дохожу беспрепятственно. Лишь секретарь в приемной пытается меня остановить. Вы куда, Нильс? Мой кулак складывает его пополам. Пинком открываю дверь, заставляя насторожиться мага с Регуваром. Дверь за моей спиной запечатывается магически, нечего мне мешать. Архимаг, заметив в моей руке арбалетный болт, бледнеет. Он моментально реагирует, пытаясь скрыться в портале. Только портал почему-то не работает. Вижу полные ужаса глаза архимага, не отрывающиеся от моей левой руки. Зря ты так засмотрелся, мой правый кулак бьет его в лицо. Маг, не ожидая такого, теряет ориентацию, поэтому получает следующий удар. Третий удар левой раздирает ему болтом щеку. Рана рваная и некрасивая, но по сравнению с ужасным заклинанием на острие, она ничто. Регувар, сообразив, что происходит вопиющее безобразие, попытался вступиться, за что получил ногой в грудь. Прыжок через стол выбивает его из кресла, лишая легкие воздуха. Подойдя к нему, пару раз пинаю его по ребрам. Один раз нога попадает в лицо, разбивая нос. Две окровавленных физиономии немного умеряют мой пыл. С опасной стрелой в руках жду, пока оба противника поднимутся. Архимага колотит, в отличие от главы правосудия, ведь ему ничего не грозит. Представляете, какое безобразие, успокоившись, говорю я. Иду по улице, никого не трогаю, а в меня какая-то сволочь стреляет из арбалета с 2 шагов вот этой дрянью, тыкаю болтом в сторону архимага, тот в ужасе вжимается в кресло. Больно, да еще магией какой-то заряжено, даже искры полетели, глаза архимага, без того огромные, лезут на лоб. Убийца сволочь, порталом ушел. Поэтому у меня к вам вопрос, как вы могли такое допустить? Приглашаете меня сюда с обвинениями по поводу дурацких эпидемий, а у самих под носом такое безобразие творится. Представьте, если завтра эта сволочь вот таким болтом в вас выстрелит. Болт упирается архимагу в грудь. Что вы на это скажете? Через минуту архимаг смог сказать. Это очень неприятная ситуация, его голос предательски дрожал. Я надеюсь, вы оба примете меры, чтобы такого больше не происходило. Мы понимаем друг друга. С нажимом говорю я. Да, соглашается маг. Регувар, я не слышу ответа. Да, мы примем меры, окрепшим голосом отвечает глава отдела. Хорошо, я надеюсь, по такому вопросу мы больше не встретимся, бросаю болт на колени магу. Бедняга не знает, куда еще вжаться. Ему невдомек, что на болт наложено мое защитное заклинание от срабатывания. Оно пропадет через 5 минут, пусть потом изучают болт. Развернувшись, иду к выходу. В дверь бьют чем-то тяжелым, но она не поддается. Сняв заклинание, распахиваю дверь. Охранники с лавкой в руках влетают в дверь, падая на пол. Я прохожу мимо. Секретарь съеживается под моим взглядом. Уже у самого выхода мне навстречу бежит отряд охраны. Мой спокойный вид их не настораживает, они проносятся мимо. На выходе никого не оказалось. До дома я добрался без приключений. Стресс снимал до ночи водкой, в компании горцев. Не знаю, что будут делать те двое, но победа осталась за мною. С такими мыслями я уснул. Когда суматоха в кабинете Регувар унялась, он смог поговорить с магом. «Что ты на это скажешь? Нам набили морду». «Это я и без тебя знаю», — потрогал нос хозяин кабинета. «Нам набили морду в прямом и переносном смысле. Серый наглядно показал, что нам нечего ему противопоставить. Я к этому болту боюсь прикасаться, а он заявил, что после попадания искры посыпались. Это невозможно. Он сделал нас, словно маленьких детей. Причем, завуалированный намек мы оба поняли, что будем докладывать королю, что все плохо. Местные маги с ним не могут тягаться. Даже нечего пробовать. Более того, если кто-то на него случайно нападет, нам с тобой не сдобровать. Ты предлагаешь мне охрану к нему поставить. Да ничего я не предлагаю. Поверь, первый раз в жизни мне хочется плакать от бессилия. Я сегодня распрощался с жизнью, когда он болтом в меня ткнул. Может, заклинание не активно? Активно, я, что по-твоему в таких вещах не разбираюсь, маг потер шрам на щеке, который уже стал затягиваться. Если коротко, мы в заднице. Да, гномы переправили груз в центральное хранилище, только через день, после моей стычки. Координаты я успешно засек, мой самолет летит в сторону гномьего хребта. Не представляю, как я попаду в хранилище, но попробовать стоит. Гномий хребет представлял собою длинную гряду высотой порядка 3 километров. Мой облет показал, что его протяженность порядка 1000 километров. Я представлял, где столица подгорного царства, болталки гномов там находились чаще всего. Хранилище находилось на приличном отдалении от столицы, километрах в 300 севернее. Не представляю, как туда попасть. Облет окрестности ничего не дал. Замаскированный в камнях вход можно искать годами. Даже если найду пустоту под камнями, войти не получится. Вся маскировка Бархузу под хвост. Мне нужно войти незаметно, увести золото и смыться. Уходить можно с боем, если потребуется, главное до золота добраться. Ближайший вход я нашел лишь в 20 километрах южнее, через сутки. Заставив базовые станции и болталки искать ауру гномов, засек квадрат, где они появлялись. Потом полдня ждал, чтобы засечь точное место. Вход под землей я видел, но вход опознать не смог. Скала отодвигалась в сторону каким-то сложным механизмом. Я еле успел проскочить внутрь, пропуская контрабандистов. Другого хода в такой глуши не могло быть. Прислушавшись к разговорам, понимаю, что не ошибся. Дальше дело пошло на лад. Схему туннелей я отсканировал, пока искал вход. В невидимости, летел осторожно, чтобы не оставить следов на земле. Не особо плутал, но местами приходилось подолгу ждать, пока откроют проход. В результате я добрался до хранилища лишь через сутки. Система охраны здесь была налажена схожим образом, но в чем-то проще. К хранилищу вел только один узкий проход. Незаметно отряд не проведешь. На 3 километрах 5 постов. Думаю, проход могут просто завалить. Поэтому вход в само хранилище хоть и проверялся аналогично другим банкам, но не в столь узком предбаннике. Гномы в своих горах могли себе позволить вырубить помещение попросторнее. Весь путь сюда был усеян магическими ловушками и сигналками. Пройти незаметно невозможно. Я, конечно, не в счет. Унести большой объем золота нереально по узкому тоннелю. Причем подмога может подоспеть. Портал, кроме гномьего, не откроешь, все продумано до тонкостей. Да и само место непросто найти. Это хорошо, у меня метки особые. В каждом банке, деньги пока скользят в хранилище, магически обрабатываются. Стираются всевозможные метки или прочие магические заклинания. Местным магам отследить хранилище нереально. Кстати, на сундуки с деньгами гномы ставят свои метки. Укради, кто сундук, его могут отследить. Это, конечно, если действовать быстро. Покопавшись, любой маг сотрет метку. Только процесс в целом настолько сложный, что отряд магов-грабителей вовек не собрать. Слабые, может, согласятся, а сильным и так сытно живется, зачем им рисковать. Кроме меня гномам ничто не угрожает. Хорошо, что про меня они ничего не знают. Пройти через предбанник вслед за кассирами у меня получилось легко. Сказывался недельный опыт. Кассиры, кстати, жили неподалеку в специальных домах, вырубленных в скале. Гномов подземелье нисколько не напрягало. Охрана тоже жила в похожих казармах у входа в туннель. 5 километров до хранилища, не так уж далеко. Перед решеткой я задержался, раздумывая, как поступить. Усыплять охрану не хотелось, поэтому я проскочил опасный кусок вслед за кассирами. Наконец, мой долгий путь завершился. Я попал в хранилище. Мой хомяк вместе с жабой радостно водили хоровод вокруг моей шеи. Хранилище впечатляло. Прикинув количество сундуков, здесь порядка 500 000 000. Это я очень удачно зашел. Зал был огромным, 300 метров в длину и 50 метров в ширину. В некоторых местах свод поддерживали колонны. В зале я насчитал 5 демонов. Даже странно, демоны вроде не дураки, а их подлавливают через раз. На этот раз мне спецэффекты не нужны, поэтому сделаю все по-тихому. Собственно, почему не нужны спецэффекты? Деньги я свистну отсюда в наглую без подмены. Напоследок запудрим мозги гномам. В течение дня я методично окутывал каждый сундук заклинанием. Теперь куда бы его ни переместили, я его могу выдернуть к себе порталом. Сундуков было много, я работал целый день, не покладая рук. Вся моя жизнь проходила под сводом зала. Питание, туалет, все в невидимости под потолком. Я не подлетал к каждому сундуку, мне достаточно его увидеть. Работал я, развалившись в удобном кресле. Вроде ничего сложного, но однообразие утомляло. Хорошо, что своды в хранилище были порядка 10 метров высотой. Я мог свободно парить под потолком, не боясь быть замеченным. За день я промаркировал все ценности в хранилище. Когда кассиры удалились, я принялся наблюдать. Демоны не собирались пахать в 3 смены, они попросту завалились спать. Мне все равно выбираться отсюда только завтра вместе с кассирами, значит, спецэффекты замучу под утро. «Очнитесь, дети мои», — раздался мой громовой голос в пещере. Эхо доносило отголоски из дальних уголков, заставляя демонов проснуться. Я пришел, чтобы наказать алчных богачей обманом поработивших демонов. Очнувшиеся демоны стояли на коленях, склонив головы. Мой вид не оставлял сомнений, кто перед ними. Когда правосудие свершится, можете рассказать всем, что такова воля Создателя. После этих слов я усыпил демонов ровно на 10 минут. Потом с наслаждением слушал, как они обсуждают явление Создателя. Выбирался я из подземелий сутки. Вышел из хранилища вместе с кассирами, затем ждал у остальных дверей. Зато утром через сутки я стоял на горном склоне, вдыхая свежий воздух. Хитрый механизм я открыл сам, подсмотрев раньше, как это делали контрабандисты. Для полного ограбления банкиров достаточно одного моего желания. Все сундуки перенесутся на плато. Правда, наше хранилище не рассчитано на такие объемы, но это не главное. Вечером, отмокая в джакузи, с Эльмириной в объятиях, я активировал заклинание. С наслаждением вслушиваюсь в причитание демонов. Девушка, по-своему истолковав мою улыбку, целует меня страстным поцелуем. Глава 10. Переговоры. Утром в городе ничего не говорило о проблемах у гномов. Думаю, они постараются скрыть все от общественности. Только кто же им позволит это сделать? Мои люди по всем трактирам стали нашептывать, что у гномов в банке нету денег. Слух распространялся, скрипя шестеренками. Никто не хотел верить, что гномий банк может рухнуть. Но упорно разносимые слухи свое дело сделали. У банка собралась длинная очередь желающих снять деньги. О пропаже золота из хранилища центр отделением пока не сообщал, боясь вызвать панику. Несколько часов выдача шла без проблем, народ уже готов был разойтись, Когда все остановилось, банкиры нашли в сундуках песок. Теперь народ уже ничто не могло удержать. Я с наслаждением слушал, как банкиры связываются с руководством, как маги промывают мозги кассирам и охране. Мой план удался. Жадные гномы сели в лужу. Вся пикантность ситуации заключалась в том, что королевская казна частично хранилась у гномов. Деньги большинства вельмож тоже у гномов. Теперь посмотрим, как вы выкрутитесь. Мой путь лежал к поверенному. Он должен был выполнить мое поручение. Поручение было простым – подыскать особняки в центре. Почему бы мне не открыть свой банк? Как обстоят дела с моим запросом? Все подготовлено, только я не могу утверждать ничего относительно цен. Сегодня город сошел с ума. Говорят, у гномов проблемы. Я слышал, но по счастью я не держу у них сбережения. Если это так, похоже, у меня возникнут проблемы, заволновался поверенный. Не стоило доверять гномам. Так больше некому. Я собственно подыскиваю особняк для создания банка. Вы хотите открыть банк? Да. Болталки продаются прекрасно, отчего мне не пустить деньги в оборот. Я понял задачу. Из всех домов нужно отобрать те, у которых большие подвалы. Нет, я же не гном. Подвал не имеет значения. Главный зал для приема посетителей. Даже так. Позвольте спросить, где вы собираетесь хранить деньги? А вот это уже банковская тайна. В малом зале дворца было собрано экстренное заседание. Переполох в городе случился нешуточный. Собрались человек 20 приближенных. Все руководители ответственных ведомств. По доносившимся слухам империю лихорадило. Не будь этих чертовых болталок, информация не распространилась бы так быстро. Теперь же, удобство связи обернулось катастрофой. Все с нетерпением ждали посла Подгорного королевства. Он по какой-то причине задерживался. Причина вскоре стала видна невооруженным глазом. Посол прибыл в изодранной одежде. Хорошо, что лицо не пострадало. На него напала толпа прямо у дверей посольства. Охрана с трудом смогла разогнать людей. «Ваше Величество, извините за задержку, в городе неспокойно. Я вызвал тебя, чтобы из первых уст услышать о причине народных волнений. Это правда, что банк не в состоянии вернуть людям их сбережения. У нас действительно возникли небольшие затруднения, но мы все решим в ближайшее время. Что произошло, я точно не знаю. Это внутренние дела банка, но меня уверили, что проблема будет решена в скором времени. Повода для беспокойства нет. Я не могу сказать с уверенностью. Это внутреннее дело банка. Меня уверили, что ситуация стабилизируется. Да вас порвет толпа на куски, пока вы будете все стабилизировать. Я готов просить вас от имени нашего короля обеспечить охрану гномам и их предприятиям. Ты понимаешь, что мне придется поднять ради этого армию. Кто компенсирует расходы? Мы готовы компенсировать. Договор. Составляй договор. На словах я вам не собираюсь верить. Готов составить в ближайшие часы. Свободен. Пока не будет договора, никакой защиты. Поклонившись, посол удалился. Слушаю ваши соображения на этот счет, обратился король к собравшимся. Я считаю, что нужно повсеместно вводить войска и охранять гномов. Во-первых, расходы за это оплатят сами гномы. Во-вторых, нельзя позволить гномам вывести имущество. В случае проблем мы сможем его реквизировать. К тому же беспорядки необходимо усмирить. Это нам придется делать в любом случае. Молодец. У тебя всегда есть правильное решение на случай проблем. Кто-нибудь знает, насколько достоверна информация про банки? Пока достоверно известно, что банк прекратил все выплаты. Толпа беснуется, в городе назревают беспорядки. Вводите войска. Делаем все, как сказал советник. Дождемся объяснений от гномов. Никуда далеко не расходиться. Вы можете потребоваться в любое время. Король удалился из зала. Ничего подобного не происходило за все время его правления. Стабильность всего государства была под угрозой. Настало время принятия непростых решений. Если гномы не вернут деньги, это война. Другого решения народ не примет. В такие моменты понимаешь, как тяжело быть правителем. От каждого неосторожного решения зависит судьба десятков тысяч подданных. Спокойно уединиться в кабинете королю не дали. Расталкивая удерживающих его стражников и секретаря, в кабинет ворвался запыхавшийся Алимандор. «Кузен, спасай! Только ты можешь мне помочь!» Король взмахом руки отпустил стражу. «Только стенаний моего пьянствующего братца мне нахватало», — с тоской подумал король. «Что ты опять натворил?» «Ничего, клянусь, кузен, ничего. Золото. У меня в хранилище пропало золото. Причем здесь я?» — спросил король. «К кому мне еще идти? Я разорен». Король решил не спрашивать, почему кузен хранил сбережения дома. Не тот момент, чтобы вспоминать о гномьем банке. «Расскажи, что произошло. У меня сокровищница, которую охраняет крысан с южных болот и демон. За много лет никто не мог туда проникнуть. Сегодня, услышав новости о банке, я поспешил в имение. Ты знаешь, что у меня там эпидемия. Находиться там просто невозможно», — граф недовольно поморщился. «Так вот, в сундуках вместо золота песок. Правда, он блестит как золото, но это простой песок. Настоящее золото лишь на поверхности. Охрана на месте. Правда, демон говорит, что меня наказал создатель. Он не может мне врать. Демон не видел, куда пропало золото, но говорит, что приходил создатель и наказал меня за порабощение демона». «Что говорит твой маг?» «Я его еле уговорил приехать, эпидемия, будь она неладна. Но маг подтвердил, что все заклинания в порядке. Никто в сокровищницу не проникал. Демон тоже божится, что видел только создателя». Король не слушал дальше излияния графа. Картинка сложилась. Алимандор, гномы, королевство в тяжелом положении, это дело рук серого. Алимандора пришлось срочно выпроводить из кабинета. Звонок колокольчиком, чтобы дать указание слуге. Срочно сюда главу академии, Регувара, советника. Пошлите человека к серому. Скажите, что я очень хочу его видеть, причем срочно. Верные подданные были в кабинете через 2 минуты. Король сразу перешел к делу. Как успехи в устранении серого? Я давал такое поручение. Архимаг с Регуваром замялись, что насторожило короля еще больше. Отвечать быстро. Мы не смогли этого сделать. Самое мощное оружие, известное нам, бессильно против серого. Он дал НМ понять, что лучше с ним не связываться, отчитался маг. Каким образом? Набил нам физиономии, продолжил маг, потупив глаза. Ты, что, не мог ему противостоять? Удивился король. Не мог. У него в руках было самое страшное оружие нашего мира. Так нужно было этим оружием его убивать, а не свои сопли подставлять под кулаки. Его попытались убить этим оружием. Он заявил, что лишь искры летели. Причем, когда он успел повторно зарядить болт, неизвестно. Наблюдатели подтверждают, что магия дошла до него, но не сработала. С прискорбием признаю, что нам нечего ему противопоставить. Значит, при желании он может прийти сюда и набить нам всем физиономии. Может. Я уверен в этом. Ты понимаешь, что это конец? Не знаю. Он давно мог нас уничтожить. Только не делает этого. Я не знаю, что его удерживает. У кого-нибудь есть предложение? Король обвел всех усталым взглядом. На этот раз никто из верных подданных не проронил ни слова. Так всегда, самый поганый король должен расхлебывать сам. Присутствующие так и просидели молча во главе с королем, до прихода серого. Явился по вашему зову, полушутя поклонился серый. Король даже придираться не стал. Сейчас не до того. Знаешь, зачем я тебя вызвал? Судя по наличию этих двух господ, серый кивнул в сторону мага и Регувара. Вы хотите извиниться за нападение, которое произошло по их недосмотру? Хватит придуриваться. Признаю, мы проиграли. Скажи откровенно, чего ты хочешь? Король выжидающе посмотрел на серого. Мой план сработал на все 120%. Все получили по заслугам. Сейчас только я могу спасти мир. Не мир, а несколько отдельно взятых королевств. Все деньги гномов в моих руках. С учетом того, что банк был монополистом, ситуация плачевная, но я знаю выход. Он не понравится гномам, зато заставит считаться со мной всех. Даже если я не крутой маг, миром правят деньги. Деньги сейчас все в моих руках. Можно смело диктовать условия. Подумав, я решил, что подчинение в мягкой форме присутствующим здесь не помешает. Нужно было раньше, но так даже интереснее, когда противник сопротивляется. Правда, силы были неравными с самого начала, но это они сами виноваты. Нужно разнюхать, с кем за стол садишься, и больше доверять интуиции. Ничего особенного. Банк гномов переходит в мои руки. Гномы выплачивают мне компенсацию в 20% от суммы всех вкладов. Жизнь продолжается по новым правилам. За хранение денег больше никто плату брать не будет. Что именно требуется от меня? Заставить гномов согласиться на такие условия. Они на это не пойдут. Попросите их выплатить ваши деньги. Значит, их банк на самом деле пуст. Ты увел все золото. Я не отвечу на этот вопрос. Просто я могу решить эту проблему. Кстати, прекратите тратить время на слежку за мной. Всем пострадавшим будут возвращены сбережения. Вы о чем? Я же сказал, банк будет моим, обязательства будут выполняться. У меня только что был кузен. Он жаловался, что в его хранилище вместо золота песок. Я не знаю, сколько еще таких пострадавших, поэтому интересуюсь. Ведь они ко мне придут с челобитной. Я готов уладить проблему с банком, спасая государство от гибели. Частные сбережения меня не интересуют. Пусть пострадавшие спрашивают со своей охраны. Мстишь Алимандору, догадался король. Я решил промолчать. Пусть сам осознает, что натворил. Что потребуешь от меня? Задал король щекотливый вопрос. Ничего, останемся друзьями. Какой, сейчас, предпримем шаг. Вызывайте гномов на переговоры. Будем душить, пока не согласятся. Как-то можно успокоить людей. Пока гномы не подпишут соглашение, нет. Вызывай самого короля на переговоры. Портал работает, пускай пошевелится. У них сейчас земля горит под ногами. Распрощавшись с королем и его приближенными, я решил заскочить к эльфам. Вроде визита вежливости, во время которого я обрисовал ужасную ситуацию, в коей оказались гномы. Если до этого эльфы довольствовались лишь слухами, то теперь узнали реальное положение вещей. Лишний наезд со стороны эльфов сделает гномов более сговорчивыми. Точно так же я посетил посольство халифата, убедив посла, что судьба денег под угрозой. Посоветовал прибыть на переговоры во дворец. Посол обещал заручиться официальными полномочиями короля и прибыть обязательно. Время я обещал сообщить по болталке. Посол несколько раз переспрашивал, смогу ли я сохранить его деньги, если он надавит на гномов. Конечно, я пообещал помощь деловому партнеру. Остаток дня я провел за покупкой недвижимости. Богачи, оставшись без денег, почувствовали себя очень неуютно. Многие соглашались продать недвижимость, не все, в основном те, у кого было по несколько домов. Цены порой удавалось сбить на 40%. Если переговоры затянутся, а я в этом не сомневался, недолго, но 2-3 дня обеспечены. Паника будет нарастать. Я успею скупить еще больше недвижимости. К концу заварушки я буду крупнейшим владельцем элитной недвижимости во всех больших городах. Мои люди работали повсюду. Не знаю, зачем она мне, может, стереотип с земли. Хотя, здесь деньги золотые, обесцениться не должны. Ничего, лишней точно не будет. Набегавшись за день, пригласил к себе Эльмирину. Не знаю, с чем это связано, но мне кажется, я постепенно в нее влюбляюсь. Казалось бы, обычные отношения, приятная интимная связь, но она перерастает в нечто большее. Причем я чувствую, что девушка не пытается на меня давить. Она без каких-либо корыстных побуждений хочет быть рядом со мною. Может, это меня и подкупает. Поверить не могу, что влюбляюсь. Не мальчик же и девушка у меня не первая, надо же так угораздило. Ребенок, которого носит Эльмирина, здесь вовсе ни при чем. Она на беременности акцента не делает, мои условия приняла безоговорочно. Только ее глаза, когда девушка смотрит на меня, выдают невероятную гамму чувств. Я не могу от них оторваться. Смотрю словно под гипнозом, даже проверял, не магия ли здесь замешана. Нет, все по-честному, вернее это и есть магия, магия любви. Никогда ни с кем меня не пробирало так, до самых глубоких уголков сознания. Может это пройдет со временем. Глядя на обнаженную грудь девушки, я притянул ее к себе, заставив разлиться воду из джакузи. «Поцелуй меня», тихий голос и полный нежности взгляд. «У меня нет желания отвечать, лишь выполнить просьбу подруги. Какая же она нежная, податливая, словно глина в руках скульптора, готовая принять любую форму по его замыслу. Я сливаюсь с ней, пытаясь создать нечто, сам не понимаю, что и для чего, но она становится частью меня. Не сразу, а с каждым прикосновением, с каждым движением, мы все больше превращаемся во что-то единое. Мне нравится это состояние, это не просто секс, это нечто большее, доступное лишь нам двоим. Никогда не думал, что возможны настолько необычные, новые ощущения. Время для нас пролетает, словно одно мгновение. Удивительно, но наши бурные встречи приносят мне отдых. Я отдыхаю душой и телом. При том, что на сон времени почти не остается, я утром чувствую себя свежим, как никогда. Начинаю понимать, почему у молодых влюбленных столько энергии. Утром я еще нежился в постели, обнимая Эльмирину, когда на болталку пришел вызов от банкира. Ну да, вполне ожидаемо. Управляющий очень просил заглянуть к нему в банк, в связи с невероятным для меня предложением. Ага, будто я не догадываюсь, что мне хотят предложить. Только, теперь игра пойдет по моим правилам. Уважаемый Чулитус, я сегодня занят. У меня нет никакого желания посещать ваш банк. Но, послезавтра я могу к вам заглянуть. Понимаю, что вы человек занятый. Но с вами хотят переговорить владельцы банка. Они специально ради этого прибыли сюда. Стоило договориться о встрече заранее. У меня нет времени сегодня идти к вам. Буквально одно окно свободное осталось в полчаса. Может вы согласитесь принять владельцев банка у себя в это время? Поверьте, это пойдет обеим сторонам на пользу. Даже не знаю права, ну хорошо, к часу дня жду их у себя. Кстати, сколько будет человек, чтобы подготовить место для беседы? Четверо. Дальше началась подготовка к встрече. Понимая, что гномы догадались о моей причастности к пропаже золота, нужно побольше запудрить им мозги. В назначенный час охранник впустил гномов в дом, попросив подождать в прихожей, то есть в первом от входа небольшом зале. Промариновали гномов недолго, всего 10 минут. Затем появился я вместе с послом халифата. Вроде невзначай, заканчивали разговор, так чтобы услышали банкиры. Действуем, как договорились. Сообщайте мне все интересующие детали, деньги не проблема. С вами приятно работать, Серый. Что передать его величеству? Передайте, что все договоренности в силе. Я рад, что мы нашли общий язык и взаимопонимание. Проводив посла до выхода, под напряженными взглядами гномов, я вернулся в зал. Прошу простить за вынужденную задержку. Тут такое творится на рынке, да вы, наверное, лучше меня знаете, боязно упустить момент. Что это я о делах сходу? Пройдем в мой кабинет. Гномы потянулись за мной, даже не пытаясь заговорить. В комнате нас поджидал столик с легкими закусками и вином. Водка для такой ситуации не годится, только у столика было всего 4 стула для гостей, да в кабинете не было больше места, ведь его половину занимал мой рабочий стол. Здоровенный резной стол, заваленный бумагами, располагался на возвышении. Устроившись поудобнее в своем кресле, я указал гномам на их места. «Присаживайтесь, извините, но другие помещения не защищены от прослушивания», поэтому обстановка не самая лучшая. Специально перед приходом гномов обложил эту комнату видимыми заклинаниями от прослушки. Правда, Один из гномов быстренько добавил свое, но это уже мелочи. «Разрешите представиться», — начал самый старший из банкиров. «Я старейшина Зелард, держатель основной доли банка. Это мои компаньоны, старейшина Галрах, Трувин и Борг». Мы почтительно кивнули друг другу головами. «Мы пришли к вам с предложением», — я слушал, не перебивая. «Как вы, наверное, слышали, у банка возникли проблемы с выплатой средств наших вкладчиков. По оценкам наших аналитиков, причиной этих проблем являетесь вы», — Зелард впился в меня взглядом, словно собирается просверлить. «Мне в голову не пришло ничего лучше, чем закинуть ноги на стол. Причем вид у меня сохранялся самый невозмутимый. Пусть распинаются, я то знаю их истинное положение. Вы как-то можете прокомментировать мое заявление?» — прямо спросил банкир, не дождавшись моего ответа. «Вы вроде деловой человек. Прежде чем выдвигать такие обвинения, потрудитесь предъявить доказательства. Серый, не будем устраивать никому ненужную комедию. Мы знаем, что это ваших рук дело, или ваших помощников. Простите, но это голословные домыслы, не имеющие под собой оснований. Хорошо, раз вы так настаиваете, приведу наши аргументы. Не так давно у вас с банком возник конфликт. Признаю, управляющий поступил не самым лучшим способом. Вы пообещали банку неприятности. Неправда. Я сказал, что банк потеряет больше, чем выиграет от таких действий. Хорошо, пусть будет так, но угроза прозвучала. Не угроза, а предупреждение. Кто я такой, чтобы угрожать целому банку? Ваше влияние поболее, чем у короля. Я же не идиот. Тогда, что вы подразумевали, говоря о потерях? Всего лишь то, что не размещу у вас свои капиталы. Поверьте, их у меня много. По нашим подсчетам не более 2 миллионов. Это лишь ваши догадки и предположения. Согласен, только после появившихся у нас проблем, вы изъявили желание забрать наш банк со всеми обязательствами. Откуда у вас средства на поддержание работы банка? Вы не могли бы описать мне, что у вас приключилось? Зелард поморщился. Ему порядком надоело, что я не хочу идти на контакт. С тяжелым вздохом он раскрыл карты. У нас из хранилищ выкрали золото. На какую сумму? Невинно поинтересовался я. 1 миллиард 700 миллионов, озвучил цифру гном. Охренеть, я даже ноги со стола снял. На моем лице проступило неподдельное удивление. Я знал, что взял много, но никто всю эту кучу золота не пересчитывал. Правда, было там и несколько сундуков с камешками, еще документики были в виде долговых обязательств. Скорее всего, основная ценность в камешках и бумагах. Гномы удивились моей реакции на озвученную сумму. Хорошо, что мне не пришлось блефовать. Я даже не могу представить, какая это куча золота. Объясните, как ваша охрана могла позволить вытащить такой объем? Ведь все это обозами вывозить нужно, да еще в хранилище попасть. Ведь в каждом банке лишь часть денег. Не верю, что все это в одном месте лежало. Поэтому мы предположили, что вы причастны к происшествию, не столь уверенно, после моей реакции выдал банкир. Затем, вы на уровне короля заявили, что готовы перенять все наши обязательства на себя. Мы точно знаем, что ни у кого в королевстве нет столько денег. Большая часть денег хранилась у нас. Поясните, как вы собирались выплачивать деньги, которых у вас якобы нет? Тут все просто. Я не собирался выплачивать деньги. Тем более, у меня такой суммы попросту нет. Раз вы мне озвучили такие цифры, буду с вами более откровенен. Я собирался при помощи болталок успокоить толпу. Для того и потребовал 20% от суммы ваших обязательств. Начав выплачивать деньги, запустив параллельно успокаивающую кампанию, я могу стабилизировать ситуацию. Болталки – это мой козырь. Только не думайте, что я позволю вам воспользоваться моей идеей. На лицах банкиров проступило разочарование вперемешку с удивлением. Они думали, что раскусили меня. Только их мышление ограничивалось финансами. Что такое пиар-компания, они не представляли. Собственно, подходящего инструмента здесь не было, пока я не создал болталки. На самом деле я особо не кривил душой. Я собирался запускать такую акцию, только с использованием украденных денег. В свете озвученной суммы, у меня появилась идея, как захапать себе банк гномов более изящно. Осталось выслушать их предложение. Вы собирались мне что-то предложить? Может, настало время это сделать? В свете открывшихся обстоятельств нам придется серьезно подумать над предложением. Озвучьте первоначальное предложение, с которым шли сюда. Мы надеялись, что вы вернете нам деньги за долю в 30%. Вы становитесь совладельцем, банк продолжает работу. Это, на наш взгляд, очень выгодное предложение. Ну да, за идиота меня держат. Выгодное? Как же, контрольный пакет остается у гномов. Выкинуть потом меня из дела расплюнуть. Не на того нарвались ребята. Все будет с точностью да наоборот. Не впечатляет, усмехнулся я. Банкиры тут же оживились, почувствовав, что начался торг. Отчего же? Сделка выгодна всем. Мы даже готовы на пару процентов поднять вашу долю, предложил Трувин, заслужив неодобрительный взгляд Заларда. У меня же это предложение вызвало еще большую улыбку. Пора возвращать банкиров на землю, точнее в зад, лужу, в которой они оказались. Скажите, как будет развиваться ситуация, если я сниму свое предложение перенять ваш банк? Гномы сразу помрачнели. От промелькнувшего оживления не осталось и следа. Мы попытаемся стабилизировать ситуацию. Найдем дополнительные средства. Только на это потребуется время. Да кому вы сказки рассказываете? Теперь уже мне надоел этот спектакль. Как только я узнал, что проблема с выплатами началась практически во всех филиалах, я понял, что у вас большие проблемы. Правда, не думал, что настолько. Теперь я вам опишу, как будет развиваться ситуация. Вы умудрились просрать большую часть золота всех стран, если не все. Виной всему ваша жадность. Будь у вас в конкурентах или партнерах другой банк, ситуацию можно было исправить, перекредитовавшись. Сейчас такой возможности просто нет. Если вы ситуацию не стабилизируете в ближайшее время, оно, кстати, работает против вас, гномов уничтожат. Против вас ополчатся все. Поход в горы армии карателей — реальная перспектива. Ведь, по слухам, золото спрятано там. В ситуации, когда на кону существование гномов вообще, вы пытаетесь торговаться со мной. Кстати, почему бы вам не пригласить сюда короля? Уверен, связь у вас есть. Раз пошли такие обсуждения, пора его подключать. Вызывайте. Портал можно открыть прямо сюда, застыл в ожидании я. Действительно, стоит выходить на того, кто отвечает за судьбу народа. Банкирам наплевать на все, их интересуют только деньги. Конечно, я поставил им подчинение, раз сами в гости пришли. Только никаких приказов отдавать не буду. Тут появляется особый азарт, сделать их без магии. Магия применялась на этапе изъятия капитала, сейчас хочется выиграть раунд на моей смекалке. Для меня наступил своеобразный азарт, победить на переговорах. Заодно можно заручиться поддержкой короля гномов. Тогда мой план сработает даже лучше, чем я задумывал.